и выехал на нем он с свитой придворной на охоту. И впереди у всех он поскакал за зайцем. Все придворные кричали: «Как молодец и скачет царь-далмат!» Но вдруг из-под него на всем скаку юркнул шершавый волк. И царь-далмат, перекувырнувшись с его спины, вмиг очутился головой вниз, ногами вверх, и по плечам, ушедший в распаханную землю, упирался в нее руками и, напрасно силясь освободиться, в воздухе болтал ногами. Вся к нему тут свита скакать пустилась. Освободили царя. Потом все принялись громко кричать: «Лови, лови! Трави, трави!» Но было некого травить. На волке уже по-прежнему сидел Иван-царевич, на коне ж Золотогриве царевна. И под ней Золотогрив гордился и плясал. Не торопясь, большой дорогою они шашком тихонько ехали. И мало ль, долго ль их длилась дорога, наконец они доехали до места, где Иван-царевич с серым волком в первый раз был встречен. И еще лежали там его коня белеющие кости. И серый волк, вздохнув, сказал Ивану-царевичу: «Теперь, Иван-царевич, пришла пора друг друга нам покинуть. Я верою и правдою до ныне тебе служил, и ласкою твоею доволен, и покуда жив, тебя не позабуду. Прости, Иван-царевич!» С этим словом волк исчез. Погоревав о нем, Иван-царевич с царевной Еленой на седле, жар птицей в клетке за плечами, далее поехал на коне Золотогриве, и ехали они дня 3-4. И вот приехали к границе царства, где властвовал премудрый царь Демьян, и так в отцовскую столицу Иван-царевич напоследок прибыл. А царь Демьян Данилович, увидя, что перед ним с царевной Еленой прекрасную стоит Иван-царевич, его любимый сын, едва совсем не обезумел. Он смеялся, плакал, глядел на сына, глаз не отводя, и целовал его, и миловал, и напоследок так развеселился, что руки в боки и пошел плясать с царевною Еленой Прекрасной. Потом он приказал: «Стрелять из пушек, звонить в колокола и берючам столице возвестить, что возвратился Иван-царевич, что ему полцарства теперь же уступает царь Демьян Данилович, что он наименован наследником, что завтра брак его с царевною Еленою свершится в придворной церкви, и что царь Демьян Данилович весь свой народ зовет на свадьбу к сыну». И на следующий день невесту с женихом повел Демьян Данилович к венцу. Когда же их перевенчали, тотчас поздравление им принесли все знатные чины обоих полов. А народ на площади дворцовой той порой кипел, как море. И вот, когда, наполнив вином соотравный кубок, царь Демьян Данилович хотел провозгласить сам многолетие новобрачным, громко на площади раздался трубный звук. Все изумились, все оторопели. Царь с молодыми сам идет к окну. И что же их является очам? Карета 8 лошадей, трубач с трубой впереди, к крыльцу дворца сквозь улицу толпы народной скачет. На каретных дверцах герб. В червленном поле волчий хвост под графской короной. В карету заглянув, Иван-царевич закричал: «Да это мой благодетель, серый волк!» Его встречать бегом он побежал, и точно сидел в карете серый волк. Иван-царевич, подскочив к карете, дверцы сам отворил, подножку сам откинул и гостя высадил. Потом он с ним, поцеловавшись, взял его за лапу, ввел во дворец и сам его царю представил. И гостя за столом с собою рядом посадив, Демьян Данилович с ним кубком в кубок стукнул и возгласил здоровье новобрачным. И пушечный заздравный грянул залп. Пир царский и народный продолжался до темной ночи. А когда настала ночная тьма, жар птицу на балконе в ее богатой клетке золотой поставили, и весь дворец, и площадь, и улицы, кипевшие народом, яснее дня жар птица осветила. И до утра столица пировала. Был ночевать оставлен серый волк. Когда же на другое утро он, собравшись в путь, прощаться стал с Иваном-царевичем, его Иван-царевич стал уговаривать, чтоб он у них остался на житье, и уверял, что всякую получит почесть он, что во дворце дадут ему квартиру, что будет он по чину в первом классе, что разом все получат ордена и прочее. Подумав, серый волк в знак своего согласия Ивану-царевичу дал лапу. Иван-царевич так был тронут тем, что лапу поцеловал. И во дворце стал жить да поживать по-царски серый волк.